Резкое сворачивание. Пик процветания нашего бизнеса пришелся аккуратно на кризис 98 года, и мы в одночасье потеряли вообще все. На тот момент у нас был уже маленький холдинг, куда входила управляющая структура, таможенный брокер, услуги по оформлению грузов, одна из первых лицензий, торговая и транспортная компания. Последние принадлежали 6 трейлеров, в том числе 4 новеньких «Вольво» на условиях отсрочки платежей. Первые перевозки начались за 2 месяца до дефолта. Торговое направление тоже существовало полностью на кредитах. С одной стороны, отсрочки в долларах перед поставщиками, с другой — оптовые покупатели с отсрочкой в рублях. Скачок валютного курса в 5 раз шарахнул по нам так, как ни разу за все предыдущие годы. Бизнес рухнул, и было настолько тяжело, что мы не знали, куда деваться. Кругом одни долги. Поставщики требуют деньги, покупатели в регионах куда-то растворились, Volvo активно отнимает машины за неуплату вовремя. Поэтому сразу после кризиса мы занялись резким сворачиванием. 2 года шел процесс выкарабкивания из ямы и переосмысления всех взглядов на жизнь. В результате из 150 сотрудников осталось 12. Мы продали фирму таможенного брокера по акциям самим менеджерам и закрыли торговую компанию, точнее говоря, она обанкротилась. С молотка пошло все имущество, включая вешалки, мусорные ведра, столы, стулья и так далее. В это направление были вложены деньги друзей и знакомых под большие проценты, поэтому вырученные средства мы просто раздали и покрыли 70% долгов. Я сидел кризисным управляющим и каждый день общался с кредиторами, показывал им активы, пассивы, пытался открыто разрешить все претензии. Мы отдали все до последней копейки. После этого пошел процесс реанимации транспортной компании. Грузовики Volvo удалось отвоевать только благодаря тому, что в момент заключения договора с заводом-производителем в Швеции российские представительства в конце 90-х вели себя столь нагло, что работать с ними было невозможно. Мы на беспрецедентных условиях под гарантией страховщика оформили вместо стандартного лизинга отсрочку платежа, то есть получили машины в собственность. Это нас спасло, но после кризиса бедствующие конкуренты выбросили на рынок огромное количество грузовиков по копеечным ценам, поэтому нормально продать свои трейлеры и рассчитаться с заводом не представлялось возможным. Тогда мы решили вытащить деньги не из машин, а из бизнеса, продать работающее юридическое лицо с довеском в виде фур. Покупатели нашли только в 2001 году и закрыли остальные долги. Мыслей в бизнес да никогда больше не возникало? Одеваться было некуда. Рабочий день 24 часа в сутки, а дома семья, дети, которых надо кормить. Конечно, мысли пойти наемным сотрудникам возникали, но тогда вся страна качалась, людей увольняли тысячами, а когда разгребли самые страшные проблемы, то пришло понимание: раз выдержали, не загнулись, значит можем, значит сильные. Были сделаны правильные выводы и принято решение двигаться дальше, фактически с нуля. После кризиса мы остались без денег, и 90% персонала стояло 5 столов, за которыми сидели еле живые, но возмужавшие люди и думали, чем заняться. В торговлю идти не хотелось, а начинать новый бизнес в чистом поле без средств было невозможно, поэтому мы выбрали логистический сектор.